Сомнения. Железная дорога в поселке огорожена сеткой. Вдоль нее, неширокой полосой, тянется так называемая санитарная тополиная зона. Сюда в тень летом частенько заглядывают антоновские любители выпить. По путям ходить запрещено, штраф 5 рублей. Начальство и дружинники по путям не ходят, а с дорог ни с левой, ни с правой патрульным машинам милиции пьющих не видно. Мужики обсуждают мировые проблемы и дарят пацанам пустые бутылки. Поздним вечером мы тоже с Корабелом лежали на полянке. Он рассказывал мне о новой земле. Это откровение у меня записано отдельно. Пахло крепким настоем созревших трав, от насыпи, рыбой и прелыми водорослями. Совсем недавно, видимо, делая подсыпку, завезли сюда свежий гравий. Закончив бесценные для меня познания, Семен раскинул руки, точно влюбленный мальчишка, радуясь жизни. Долго смотрел на облачное небо, а потом тихо сказал: «Владька!» Я приподнял голову. «Меня сегодня сватали парторгом ТЭЦ, но ведь я только вчера перестал лаптем щи хлебать». И он тоже приподнялся, оперся на локоть. «Вроде смешно, да?» Для Семена самое обидное — показаться смешным. Если такое случается, он долго потом терзает себя, меня, Леву. «Ну скажите, почему я такой? 27 лет уже, мужик, а вот незадача». Я молчал, вспоминая знакомых ребят, наших ровесников. Одни работали конструкторами, механиками, мастерами, прорабами, даже главными инженерами управлений. Другие вечерами еще корпели в аудиториях техникумов, институтов. Через год-два они тоже должны стать мастерами, прорабами, механиками. Незаметно перебродила азартная юность. На пороге зрелость, а в это еще не верится. В возрасте, наверное, так же, как во всех временах года, свои строгие периоды. Весна, лето, осень, зима. Хочешь ты этого или нет, твой черед приближается. Неумолимо, невидимо приближается. Вот уже и мы взвалили на себя гигантский груз, совсем не задумываясь, донесем ли. Не сами взвалили, сработала эта неощутимая автоматика жизни. По рельсам с тревожным криком «Посторонись, уйди!» пронеслась электричка, обдала пыльным ветром. С насыпи, тихо прошуршав, скатились гальки. «Слышишь, Семен?» — спросил я у Корабела. «Ты думал когда-нибудь о стройке, о жизни, о наших сверстниках?» В лирику ударился. «Интересно, есть автоматика жизни?» «По совести признаться, я технарь, некогда этим заниматься». «Вкалываем, нос порой некогда вытереть, это уж вы и писаки». «Значит, так сопливыми и ходите?» — усмехнулся я и тотчас спохватился. «Что, разве не вкалывал в студенческих отрядах, когда пот ручьем струился с лица?» А Семен засопел, заворочился, обиделся. «Он бывает дуется из-за пустяка, точно ребенок». Я лег навзничь, помолчу. И Семен, почувствовав общую неловкость, дотянулся до сетки, набрал пригоршню камушков, начал швырять их задумчиво, куда ни попало. И вдруг заговорил. «Весной я в шахте был. Живу, думаю, в Кузбассе, а шахты, нутра ее, не видел. Организовали экскурсию. Иду, озираюсь. Тень, сырость. По сторонам и над головой крепь. Подгорбатились стойки. Держат гору. Не видел. И что? Почему замолчал?» «Как что? Убери одну-две, завал может случиться». «Да наверняка». «Посмотри, и здесь завал». Семен, показывая, кинул в оградку остатки камешек. Хилый квадратненький столбик потрескался, и бетон осыпался, оголив четыре проволочки, свой скелет. Столбик пригнули к земле, и теперь он в вечном поклоне. А по сетке, протарив здесь дорожку, ходит антоновский люд, не желающий преград. Я подождал, когда Семен продолжит свою мысль, и спросил: «Так что у тебя за вывод?» Корабел не ответил, лишь пожал плечами. «Что, мол, спрашиваешь? Без того ясно». И вздохнул тягостно, словно сожалея, с какой радости затеял этот разговор. «Как-то мы были на рыбалке». Также вздохнув, Корабел посетовал: «Вот вы, мелькнула мысль, скорее ее на бумагу. а я думаю, думаю, но попробуй выразить ее или записать. Темный лес, тайга густая. Я подбодрил его сейчас. Ничего, Семен, поработаешь парторгом, через год-полтора станешь оратором, каких поискать надо. Вспомнишь потом. Он посмотрел на меня многозначительно и фыркнул. Нашел парторга. Мое дело любимое — электричество. А с оградкой? Так и семья моя. Упала одна опора, и топчут семью, как эту вот сетку. В грязи вся, не отмоешь. Я постарался отвлечь его от этой темы и перевел разговор на себя. Уладится. Не вязни всякий раз, как в болоте. Я вот чувствую, чего-то не понимаю в жизни. А парторг не фальшивый, настоящий. Проходит такую школу, равной которой трудно найти. Нет, ты не вздумай отказываться. Недавно парторга в Терсинский леспромхоз подыскивали. Так мне захотелось туда. Тайга дикая, говорят, разбросанность участков, мужички, прожженные ветрами. Свежо предание. Именно свежо, не хватило духу. А давно хочется забраться на какое-то время в дебри, чтобы во всей тонкости познать нашу явь. Даже такое есть. Век техники, а я за всю жизнь ни одной гайки толком не завернул. Что я могу, кроме своей писанины? Глупости. Завернуть гайку — экое дело. Пойдем к нам слесарем. Через полгода по пятому разряду начнешь вкалывать. Посмотришь людей поближе, книжку напишешь. Как? Будешь отвечать у меня за стенную печать. Лозунг, плакат какой. Видишь, ты уже парторг. А знаешь, зачем я позвал тебя? Угостил новой землей. Семен сел, охватил колени, сцепив пальцы в замок. Газетчик, в райкоме у тебя наверняка все знакомые. Может, поможешь отвинтиться от секретарства? Честное слово, учусь, на носу дипломирование, где брать время? Я засмеялся. Ну, корабел, ну, корабел. Мы, наверное, засиделись. Снова с тревожным оглушающим криком «Посторонись, уйди!» промчалась электричка. И следом, как в первый раз, ожила, зашуршала гравийная насыпь.